Пятница. Хорошая новость! Я попал на поезд! Плохая новость. Завтра мне снова придется его ловить. Утром мне пришла в голову гениальная идея. Вообще, если задуматься, то очень много гениальных идей в Майнкрафте приходят в голову именно утром. Наверное, это потому, что их не пугает будильник, поднимающий меня в школу. Вернусь домой и обязательно расскажу об этом маме. Может, она согласится, что важнее, чтобы у сына появлялись гениальные идеи, чем то, что он не опаздывает на уроки. Хотя, зная мою маму, не думаю, что она со мной согласится. Но я отвлекся. Итак, утром мне пришла в голову гениальная идея. Мы с папой смотрели кучу вестернов, а в них всяческие бандиты регулярно грабили поезда и часто использовали те методы, которые у меня не сработали. Обычно перегораживали путь поезда. Еще они взрывали рельсы, и я даже какое-то время над этим думал. Но не уверен, что поезду в Майнкрафте это помешает. Он может просто поехать по прямой без рельсов, и я тогда его вообще никогда не найду. И, наконец, бандиты часто прыгали на поезд сверху, обычно с какой-нибудь скалы. Скал в этот биом не завезли, но вдоль железной дороги стоит достаточно много высоких деревьев. Конечно, прыгать с дерева на движущийся поезд немного страшно, но другого способа мне придумать не удалось. Поэтому я собрал в доме ведьме все припасы, которые только мог, и отправился к железной дороге, чувствуя себя настоящим ковбоем с Дикого Запада. Мне даже захотелось надеть ковбойскую шляпу, но в моем бездонном кармане не было ничего похожего. Алмазный шлем был слишком тяжелым. А тыква, да, ее можно было надеть на голову, но очень сложно представлять себя ковбоем с тыквой на голове. А других головных уборов у меня не было. Я добрался до рельсов, нашел подходящее дерево, залез на него и стал ждать поезд. Спустя несколько минут раздался знакомый шум, а вскоре и он сам появился из-за поворота. Я весь напрягся. Признаюсь, мне было капельку страшно. Но все же я поборол себя, оттолкнулся и прыгнул вниз. Шлеп! Я приземлился на рельсы перед несущимся прямо на меня поездом и едва успел откатиться, как он со свистом пролетел мимо. Я встал, отряхнулся и снова залез на дерево. Да, первый блин вышел комом. Я сам чуть не превратился в блин. Но в следующий раз у меня все получится. Если честно, мне не очень хочется в подробностях описывать то, что происходило дальше. За сегодняшний день мне пришлось спрыгнуть вниз не раз и не два. В целом, мои попытки спрыгнуть сверху на поезд разделились на три типа. Недолет. Увидев приближающийся поезд, я слишком быстро прыгал вниз, надеясь приземлиться на первый вагон, и оказывался на рельсах, после чего спасался, возможно, крича, как девчонка. Перелет. Я ждал, когда поезд окажется подо мной, прыгал вниз, но приземлялся на рельсы позади, ведь он ехал очень быстро. Ветку в лед. Идеально рассчитав скорость движения поезда, я приземлился на крышу вагона, победно поднял руки и открыл рот для радостного крика. И в этот момент врезался в ветку, от удара улетев вниз. Когда я поднялся, у меня перед глазами летали несколько маленьких поездов, а в ушах гудело. Поэтому я решил, что на сегодня достаточно напрыгался. Солнце уже опускалось к горизонту, а продолжать в темноте мне совсем не хотелось. Сложно точно прыгнуть на поезд, когда ты его не видишь.